Прошла неделя. Весна настойчиво и быстро вступала в свои права. Таял снег на улицах, и скупое петербургское солнце сияло ярко в эти лучезарные апрельские дни. Усердные дворники сгребали деревянными лопатами в кучи грязный снег, помогая городу приготовиться к встрече голубоокой гости весны. Небо было синее-синее, как лазаревый леонский бархат нежнейших тонов. В выпускном классе старших воспитанниц тоже весна. Какое-то приподнято радостное настроение царило среди институток. Этому способствовал немало рапорт, поданный неделю тому назад ненавистной Фюрджей, которая в ожидании полного увольнения взяла отпуск и переехала жить к сестре. Первые освободились. Никто не шпионил за ними больше. Никто не подслушивал, не подсматривал, не бегал с доносами к маман. Вместо шпионки дежурила молоденькая хорошенькая Медникова, классная дама пятых, недавно только вышедшая с пепиньерок и державшаяся запросто, по-товарищески с классом выпускных. С этой стороны обстояло все хорошо, но... Это маленькое «но» отравляло радость весны барышням. В этом «но» сказывалась заговорившая совесть. Со шпионкой поступили несколько круто, и каждая из девочек не могла не сознаться в этом. Голос совести нет-нет, да и давал знать о себе. К тому же разбойник Ольга Симаэрская после истории с пионкой объявила классу открытый протест. Она демонстративно поворачивала спиной, когда кто-либо заговаривал с ней и резала на чистоту. «Я со злыми психопатками дела не имею» и уходила к своей мелюзге. Эта мелюзга были маленькие седьмые, шестые и пятые, обожавшие Симу. Часто можно было видеть в коридоре Эльскую, окруженную маленькими институтками, льнувшими к ней, как цыпляток на сетке. Здесь во время бесконечных прогулок по коридору и рекреационному залу слышалось поминутно. «Мадемуазель Дуся, я вас обожаю! Мадемуазель Симочка, ангелочек! Мадемуазель Симочка, ангелочек! Придите в долину вздохов, я вам покажу мою руку. Я на ней ваше имя выцарапала булавкой и чернилами замазала по рубцу. Красиво вышло. Честное слово. Ну и глупо сделала», — укоряла свою неистовую обожательницу Эльска. «Что же делать, Дуся? Я вас так люблю». «А то делать, что казенного имущества не портить. Ведь ты казенная, за тебя казна платит». И синие глаза Симы сверкали в сторону чересчур рьяной поклонницы. «Казна, понимаешь?» «Казна, Дуся», — соглашалась чуть слышно та. «А если казна, значит, портить казенное имущество ты не смеешь, поняла? А если еще и руки себе уродовать будешь, я не только в долину вздохов не приду, а пожалуюсь на тебя вашей классной даме, мадемуазель фон, или прямо кочерге». То есть я хотела сказать инспектрисе. Поправила свои антипедагогические ошибки Сима. «Не буду, мадемуазель Дуся, только не сердитесь». Сконфуженно бормотала малютка и наскоро прикладывалась к своему кумиру. То есть попросту чмокала розовую щеку Эльска и ее плечо. «Мидам, смотрите, Гулливер со своими лилипутами снова шагает по коридору», — язвила малявка, просовывая свою лисью головку в их класс и указывая на Симу другим выпускным. «И буду шагать, и буду», — приходила в неистово Волька. «Не с вами же мне быть после вашей гадости со шпионкой. Мои лилипуты лучше, чище, добрее, с ними легче дышится. С ними снова чувствуешь себя детски незлобивой и простой, а вы все трусливые исполнительницы воли вашего командира Воронской». Сима поворачивала назад и, окруженная целой толпой своих маленьких поклонниц, исчезала. А время не шло, а бежало все вперед. Дольше открывались форточки в классе, ярче играли солнечные лучи на треножниках со спидными досками. Небо синело все ярче, все темнее, и 40 юных душ готовились выпорхнуть из серых стен крепкой тюрьмы. Утро. Небо синеет, жгуче красивое, яркое, веселое, молодое. Пахнет весной, ароматное и свежее, как дыхание ландыша. В длинных коридорах и классах веет не весной, а тем своеобразным запахом жареной корюшки с картошкой и луком, которую особенно любит давать институтский эконом на последней неделе Великого Поста. Последняя неделя. Последние уроки. И не уроки даже, а скорее репетиции слабым ученицам, исправление дурных отметок, полученных в году. Затем прощальные напутственные речи учителей и усердная подготовка к выпускным экзаменам. И в конце концов, достижение того светлого финала, о о котором мечтает чуть ли не с самого первого дня своего поступления каждая седьмушка. Утро. Около большого створчатого окна первого класса собралась группа девочек. Тут высокая, полная, не по годам развитая Бухарина, красавица Черкешенко, зеленоокая Лотос Елецкая, бледнушка Ран с ее чахоточным румянцем и бойкими, шаловливыми, несмотря на нету, глазами, живая румяная хохлушка Масальска и Дадошка, что-то усиленно жующая по своему обыкновению. Курточка в классе открыта, но Черкешенке жарко. Она сбросила пелеринку. Черные кудрявые пряди выбились из прически девочки, упали на ее белый лоб. Глаза ее стали такие прекрасные и большие, точно обновились с началом весны. «Медамочки, милые!» – звенит нежный голосок девочки. «Ведь день-то какой сегодня! Подумайте, последний день уроков, а там зацветут липы, запестреют цветы, и мы, как сказочные девы, нарушив злые чары злой колдуни, выйдем из этих зачарованных палат». «Ну, пошла, поехала. И девы, и чары, и палаты. Хочешь леденец?» – великодушно предложила Дадошка. «Какая водоурская проза! Ничего-то, ничего у вас нет возвышенного права!» – обиделась Горская. «Да полно вам спорить, душки. Глядите, солнышко-то как играет. А в Малороссии у нас теперь совсем теплынь. Не то, что у вас. У вас здесь гадость в сравнении с родной моей Хохландией. Люблю ее». И, скачив на стул, хохлушка Масальская продекламировала с пафосом. «Ты знаешь край, где все обилием дышит, где реки льются чище серебра, где ветерок степной ковыль колышет, в зеленых рощах тонут хутора. Зензерин идет!» – шумно распахивая дверь класса, прокричала Воронская. «Зензерин! Батюшки! Поправочных спрашивать будет! Меня, значит! Господи помилуй, я пифагоровой теоремы не в зуб толкнуть, а у меня шестерка! Поправлять меня, как бог свят, захочет!» Чуть не плача, металась Дадошка. «Глупенькая, тебе же лучше будет. Спросит, ответишь кое-как. Семерку получишь. И то хлеб. На экзамене тоже 7. И в аттестате удовлетворительно», — убеждала степенная Старжевская не на шутку перепуганную Дадошку. «Ах, да пойми ты, стриж, не могу я отвечать сегодня. Все равно навру. Я ни одной теоремы не в зуб. Тут еще весна катит. Дворники улицы скребу. Выпуск через 2 месяца. Хоть убейте меня, ничего не отвечу. Ясно, как шоколад. В таком случае беги в лазарет. Скажи Медниковой, что желудок расстроен», — подала совет Ранд. «Ну уж только не туда. А то я как-то раз от физиканта сбежала, а Вера Васильевна напоила мне касторовым маслом с мятой. Слуга покорный», — запротестовала Дадошка. «Тогда полезай в шкаф. Мы тебе запрем и скажем, что ты в лазарете», — великодушничала на этот раз малявка. «Мерси, Баку, кушайте сами. Там я вчера, когда платки вынимала, видела огромного таракана. И душно, как там, медамочки. Нет, не могу», — отказалась наотрез Дадошка. «Тогда оставайся на поправочной», — зашумели вокруг нее другие. «Не могу, ебок, уже не могу, душки», — закрестилась Дадошка, бегая растерянным взглядом по классу. Вдруг она сказала: «Спасена, наконец-то придумала, спасена. Помогите мне только влезть в сферу, медамочки. А там и дело в шляпе». «Сферу? Отлично придумано. Дадушка просидит весь урок в сфере. Ни Зензерину, ни Синявке в голову не придет искать ее там». И девочки, подхватив подруги злополучную Даурскую, успевшую засунуть себе в рот мимоходом леденец, повлекли ее к огромному глобусу, стоявшему посреди класса и называемому сферой. Чьи-то услужливые руки отстегнули крючок, скрепляющий 2 половинки сферы в 1 целое. Другие руки помогли Дадошке пролезть в образовавшуюся щель. Затем сферу захлопнули, закрыли на крючок, соединив 2 половины. И с веселым жужжанием девочки бросили садиться на свои места. Все было сделано как раз вовремя, за минуту до появления математика. Когда он вошел, торжественно предшествуемый Медниковой, дежуривший в этот день, первые чинно стояли уже вдоль своих скамеек и степенным реверансом приветствовали учителя. Молодой еще, непростительно белокурый, как о нем отзывались ученицы, высокий, потирающий то и дело руки, с немного длинным, но правильным греческим носом и красивой белокурой бородой. Математик Юлий Юльевич Зензерин был обожаем чуть ли не добрую половину класса. Его прозвали Аполлоном Бельведерским, ему посвящали стихи. Закладывали скучный учебник геометрии и начальной алгебры, розовые закладки и засохшие цветы, оставшиеся с каникул. Чуть ли не дрались из-за чести приготовить ему кусок мела, обернутый нежнейшего цвета пропускной бумагой с неизбежным цветным бантом из шелковых лент. Монсеньор Зензерин от природы был очень застенчив. Знаки необычайного внимания скорее досаждали, нежели радовали его. И сейчас он уже сгорал от смущения перед своим последним уроком, на котором ему надо было обязательно сказать выпускным на прощание какую-нибудь речь. Несчастный мученик в вицмундире уже представлял себе, как 40 пар глаз будут ждать от него пышных фраз и чувствительных слов перед долгой, по всей вероятности, вечной разлукой. И заранее несчастный оратор краснел, как пион, и обливался потом при одной мысли о предстоящем ему учении. «Девицы, то есть да, я хотел сказать девицы», – начал он, путаясь и заикаясь. «Познания многих из вас далеко не отвечают требованиям или, вернее, должно быть много, много лучше. То есть, я хотел сказать, отметки многих перед годовым окончательным выводом неудовлетворительны. А посему я думаю, то есть я желаю, я смею надеяться, что многие из вас пожелают поправить свой балл на лучший, в чем я охотно готов оказать им посильное содействие. И я поэтому позволю себе вызвать госпожу Даурскую, Эльскую, Берг и Воронскую, как самых слабых по моему предмету учениц». «Даурской нет, она больна, она в лазарете», — раздался дружный хор из 39 голосов, в то время как 39 же пар глаз невольно скосили в сторону огромной сферы, откуда слышался подозрительный шорох. «Очень жаль госпожу Даурскую. Ей придется, стало быть, остаться до экзамена при неудовлетворительной отметке», — произнес математик и пометил против фамилии Дадошки в журнальной клеточке миниатюрная 6. Потом он повернул в сторону выстроившихся у доски воспитанниц свою классическую голову с греческим носом и красивой белокурой бородой и вежливо предложил Воронской доказать равенство прямых углов. Вопрос предложенной леди принадлежал к числу простых, пройденных девочками еще в 4 классе, но Лида никак не могла найти сегодня сходство между линией АБЦ и ИЦБ. Потому что солнце сияло слишком ярко, а небо синело уж чересчур красиво. И белокурая борода, и такие же волосы Полона Бельведерского казались вылитыми из золота и бронзы в этот светлый, яркий утренний час. Эти золотые волосы овладели, казалось, вниманием стриженной девочки, и она уже подыскивала строфы, посвященные им. «Золотое руно на твоей голове, в нем играют золотые лучи». Линии АБЦ и ИЦБ уже окончательно переставали существовать для нее, как неожиданно позади вызванных воспитанниц кто-то чихнул сильно и громко. Зензерин, Медникова и весь класс замерли от неожиданности. Чихал кто-то невидимый, находившийся в стороне и от вызванных воспитанниц, и от всего класса. Словом, чихала Дадошка в сфере. Девочки испуганно переглянулись. «Что-то будет? Что-то будет!» Мысленно пронеслось в душе каждой, и все глаза с тревожным ожиданием впились в Аполлона. Но тот, казалось, не обратил внимания на это обстоятельство и продолжал спрашивать поправочных, усиленно, по своему обыкновению потирая руки. Ему кое-как посчастливилось стряхнуть рассеянность Лиды, помочь ей выпутаться с уравнением углов, и способной ко всякой науке, кроме математической, девочке удалось довести свою несложную задачу до конца. Берг же довольно бойко проделала уравнение на доске. А Эльская, при усиленной помощи Зензерина, решила на другой доске несложную геометрическую задачу. Ответивших отпустили на место. Волнение среди поправочных кое-как улеглось, но зато оно вспыхнуло в душе самого математика. Время говорить речь приближалось, а несчастный Полон Бельведерский все не мог приступить к ее началу. По классу прошел легкий гул, чуть уловимый, как шелест утреннего ветерка. Это чуть слышно сморкались и откашливались девочки перед началом столь ожидаемой речи. И вот Зензерин начал. Он схватил с кафедры линейку, безжалостно стиснул ее обеими руками и, обливаясь чуть ли не 10-м потом, обвел тоскующим взглядом класс. Обвел и остановил глаза свои на сфере. Внезапная мысль, очевидно, осенила его голову, и он очутился у огромного глобуса. «Девицы!» – робко прозвучал его голос. «Вот перед вами изображение земного шара, то есть мира. Вы видите этот мир, этот огромный мир с его планетами, с его вселенной. По этому миру расступитесь вы». Тут он поднял линейку и слегка ударил ею по верхней оболочке сферы. «Апчхи!» Четко и ясно послышалось изнутри и почти тотчас же повторилось еще более явственным, громким звуком. «Еще! Еще! Апчхи! Апчхи! Апчхи!» Класс не выдержал на этот раз и дружно фыркнул. Зиндзерин с минуту мялся на месте, подозревая какую-то злую шутку. Но речь надо было окончить во что бы то ни стало, и все усилия математика сводились теперь к окончанию этой речи. «И вы рассеетесь по свету», — с легким дрожанием голоса продолжал он, «и понесете всюду с собой тот светоч знания, которые затеплили здесь, в этих стенах, ваш ум, ваши сердца, ваши души. И где бы вы ни находились, на севере ли, на юге или...» Тут черная линейка в руке Аполлона энергично ткнулась в то место сферы, где обозначался север. Но при этом злополучная палочка наскочила на не менее злополучный крючок, единственную задвижку сферы. Крючок отскочил. Сфера раскрылась, как бы раскололась на две равные части. И дадошка, как ядро из пушки, с шумом вылетела из нее. Вылетела и растянулась на полу у самых ног Аполлона. И что это была за дадошка? Классная девушка, прислуга, очевидно, давно не вытирала пыль внутри сферы, и она толстым слоем облепила девочку. В первую минуту не было видно ни зеленого платья дадошки, ни ее черной головки, блестящей, как вакса, ни ослепительно-белого передника и пелерины. Все было сплошь покрыто отвратительным, густым, серым налетом пыли, облако которой закружилось по всему классу, как кружится в летний вечер над болотом тучи комаров. «Апчхи! Апчхи! Апчхи!» Слышалось то здесь, то там неумолкаемое чихание девочек от немилосердно залезавшей в рот и в нос пыли. «Ха-ха-ха!» – вторил ему хохот девочек. Сама дадошка чихала без передышки. Чихая, поднялась она с полу. Чихая отвесила реверанс оторопевшему учителю, который из опасения расчихаться от целого потока пыли, струившегося прямо в его греческий нос, усиленно покачивал справа-налево классической головой греческого бога. Наконец пыль поулеглась немного. Кто-то догадался закрыть сферу, и Аполлон Бельведерский обрел возможность снова говорить. «Госпожа Даурская, то есть, вот именно, нехорошо-с. Мне сказали, что вы в лазарете, а вы, то есть, почему же вы, это туда-с, благоволите объясниться, если возможно?» Обратился он к злополучной дадошке, красноречивым жестом указывая на сферу. Та стояла истуканом и оторопело моргала длинными ресницами. Благоволить объяснить было, однако, необходимо, и она уже открыла рот, но, увы, могла только промычать нечто малопонятное как для учителя, так и для всего класса, потому что по обыкновению рот дадошки был занят всем запасом леденцов. «Садитесь, бог с вами, госпожа Даурская. Надеюсь, на экзамене вы постараетесь загладить свою вину передо мною». Нашел себе силу улыбнуться учитель. «А теперь, девица, я хочу вам сказать на прощание, что, разлетевшись по всему свету, подобно стае вольных пташек, вы унесете с тобой тот священный огонь познания, который зажгли в вас в этих благотворных стенах. И... апчхи!» Нежданно чихнул математик. И, бросив взгляд отчаяния сначала на злополучную сферу, потом на не менее злополучную дадошку, стремительно поклонился, приложил к носу платок и быстрее молнии исчез за дверью.